Глава вторая. Один. Когда на следующее утро Роланд и Энди вошли в церковь Непорочной Богоматери, день только занимался на северо-восточном горизонте. Эдди, плотно сжав губы, освещал путь по центральному проходу подсвечником. Магический кристалл, за которым они пришли, мерно гудел. Сонно, но Эдди это гудение совершенно не нравилось. Да и от самой церкви по коже бежали мурашки. Пустая, огромная. Эдди не покидало ощущение, что он вот-вот увидит сидящие на скамьях призрачные фигуры, а то и бродячих мертвяков, одаривающих их неодобрительными взглядами. Но больше всего его раздражало гудение. Когда они приблизились к алтарю, Роланд открыл заплечный мешок и достал другой, для боулинга, который до вчерашнего дня Джейк держал у себя. Стрелок на мгновение поднял его, развернув, и они вновь прочитали надпись «Только страйки на дорожках Срединного мира». «Ни слова, пока я не скажу, что можно говорить», — предупредил Роланд. «Ты понял?» «Да». Роланд направился к тайнику отца Каллагана, надавил большим пальцем на желобок между двух досок, и крышка люка приподнялась. Он полностью откинул ее. Эдди как-то видел по телевизору фильм о саперах, которые обезвреживали неразорвавшиеся бомбы, сброшенные на Лондон немецкой авиацией. Движения Роланда живо напомнили ему тот фильм. А почему бы и нет? Если они не ошибались насчет предмета, что лежал в тайнике, а Эдди полагал, что не ошибались, то имели дело похуже, чем с неразорвавшейся бомбой. Роланд развернул белый стихарь. Они увидели ящик. Гудение усилилось. У Эдди перехватило дыхание. Его прошиб холодный пот. Где-то совсем рядом невероятно злобный монстр приоткрыл еще сонный глаз. Но гудение вернулось на прежний уровень, и Эдди вновь обрел способность дышать. Роланд протянул Эдди мешок, знаком предложив широко его раскрыть. Эдди подчинился, хотя больше всего ему хотелось шепнуть Роланду на ухо, что надо сматываться и забыть о Нью-Йорке. Роланд вытащил ящик из тайника, гудение опять усилилось. Свечи разгоняли темноту, и Эдди видел, что лоб Роланда блестит от пота. Он не сомневался, что точно так же блестит и его лоб. Если черный 13-й проснется и закинет их в какое-нибудь черное нику, я не пойду. Я буду бороться, чтобы остаться с Сюзанной. Разумеется, он бы поборолся, но при этом испытал огромное облегчение, когда Роланд осторожно опустил деревянный ящик в этот странный металлический мешок, который они нашли на пустыре. Гудение не исчезло, но стало куда как тише. А когда Роланд стянул тесёмки, превратилось в едва слышный шепот, какой обычно доносится из морской раковины, если приложить ее к уху. Эдди перекрестил воздух перед собой. Чуть улыбнувшись, Роланд последовал его примеру. Когда они вышли из церкви, северо-восточный горизонт заметно просветлел. До восхода солнца оставалось совсем немного. «Роланд!» Стрелок повернулся к нему, приподнял брови. Его рука сжимала горловину мешка. Должно быть, тесёмкам он не очень доверял. «Если мы находились в прыжке, когда нашли этот мешок, как мы смогли взять его с собой?» Роланд обдумал вопрос. «Может, и мешок находится в прыжке?» «И сейчас?» Роланд кивнул. «Да, думаю, что да. И сейчас». «Понятно», — Эдди помолчал. «От всего этого мурашки бегут по коже». «Передумал насчет визита в Нью-Йорк, Эдди?» Эдди покачал головой. Но он боялся. Возможно, боялся даже больше, чем в салоне для баронов, когда он вышел в проход, чтобы загадать Блейну пару-тройку загадок.